Двор отдела освещали вспышки электросварки. Юрий Иванович, напялив на голову маску, колдовал над похожим на решето днищем многострадальных «Жигулей», лежавших боком на заботливо подложенных старых покрышках. «Товарищ подполковник, к вам!» — крикнул Желенков. Приподняв маску и взглянув на удостоверение гостя, Серебряков отложил сварочный аппарат, снял брезентовые рукавицы и протянул руку. «Простите, что в таком виде. Пройдемте в кабинет». «Нет необходимости, я ненадолго. Вы в курсе, что произошло с вашим бывшим сотрудником Сергеем Елагиным?» «Еще бы не в курсе. Мне уже из газеты звонили. Говорят, материал для статьи собирают, и даже название уже придумали. Ювсюков из Юрьевска». «Газеты для того и существуют, чтобы в них статьи печатать. Разве это плохо?» «Почему плохо?» — пожал плечами Юрий Иванович. «Я этого не сказал. Народ информировать надо, как говорится. Плохо, что следствие еще не закончено, а газетчики уже наперед знают, что и как. И выводы сделали, и клеймо поставили». «Согласен. Поторопились. Вот я сюда затем и приехал, чтобы спокойно разобраться и сделать объективные выводы. Скажите, а как получилось, что Елагин оказался в отряде милиции специального назначения?» «В установленном порядке. Сдал экзамены, перешел. Рапорт я ему подписал, как положено». «И что, вы не возражали против перехода?» «Сами понимаете, отряд, подразделение непростое, даже, можно сказать, элитное, и туда кого ни попадя рекомендовать не следует». «Согласен, только про Елагина ничего плохого сказать не могу. Нормально парень работал, разговорчив иногда бывал не в меру, но так это, как говорится, по молодости. А так, показатели все на уровне». «Показатели?» — Журов поморщился. «Нас не цифры интересуют, а человек. У Елагина что, за 3 года ни одного взыскания не было? Или жалобы?» «Взысканий не было. А что до жалоб?» На лбу Серебрякова явно проступили невидимые доселе морщины. «В нашем деле, если за 3 года на тебя ни одной жалобы не поступило, значит, хреновый ты постовой». «Были, конечно, жалобы. И проверки проводились как положено. Вот, например, в прошлом месяце Фролов, вышибала из ночного клуба, в прокуратуру целую петицию настрочил. Якобы ударили его дубинкой по уху». «Кто? Елагин?» «Да. Прокуратура проверку провела и противоправных действий не выявила. Этот Фролов сам, как говорится, хорош гусь. Он...» «А от прокуратуры кто проверку проводил?» — перебил Журов. «Воронова. Она и сейчас в следственный отдел перешла». «Понятно. А другие жалобы, которые не в прокуратуру направляются, а, например, в городское управление? Их ведь все равно вам спускают, не так ли?» «И такие были. Немного, но были. Только разве все упомнишь?» «Придется упомнить. Завтра к 15 часам прошу представить соответствующие материалы. Кто жаловался, когда, по какому поводу и какие меры приняты?» «Так как же я успею?» — возразил Юрий Иванович. «Это же за 3 года бумаг сколько перелопатить надо, и секретарь в отпуске». «Разумеется, не успеете, если вместо того, чтобы организовывать и контролировать работу подчиненных, будете с машинами возиться», — неожиданно жестко парировал Журов. «Личный состав у вас откровенно распущен. Сам сейчас имел возможность убедиться. Кстати, почему ремонтом служебного автотранспорта занимается начальник отдела, а не водитель? А где я водителя наберу на такую зарплату? У меня из 5 положенных по штату водителей один только Поздняков. И то, как говорится, лишь потому работает, что живет через дорогу и до пенсии 1,5 года осталось. Уйдет, вообще некого будет за баранку посадить. Давайте без демагогии. Вам указание ясно?» «Ясно», — хмуро подтвердил Серебряков. «Будьте здоровы». Проводив москвича не очень ласковым взглядом, начальник отдела снова взялся было за сварочный аппарат, но в этот момент дверь распахнулась, и во двор вбежала Катя Никулина. «Юрий Иванович, извините, то есть разрешите обратиться. Это по поводу Сергея Сергеевича приходили?» Подполковник молча кивнул. «Как у него дела? Что говорят?» «Плохи дела», — вздохнул Серебряков. «Копают под него. Серьезно копают». «Почему?» У Кати на глазах выступили слезы. «Он хороший, я знаю. Не мог он убить». «Почему, спрашиваешь? Вот ты знаешь, как раньше в деревнях с крысами боролись. Ловят несколько крыс, сажают их в большую стеклянную бутыль, чтобы ни стенку прогрызть не могли, ни выпрыгнуть, и оставляют на некоторое время без жратвы и воды. И крысы эти, чтобы добыть себе пищу, начинают друг друга пожирать. В конце концов, в бутыле остается только одна, самая сильная. Вот ее-то и выпускают на свободу. Эта тварь, привыкнув жрать себе подобных, уже ничем другим питаться не желает. и другие крысы, чтобы уцелеть, вынуждены уходить. И это к тому, что наше министерство напоминает мне бутыль с крысами. Там они тоже друг друга жрут, чтобы теплое местечко занять. Сожрал конкурента, шагнул вверх. Вот и привыкают постепенно. А потом уже остановиться не могут и жрут всех подряд, без разбора. Чем больше сожрал, тем, как говорится, и заслуг больше. Получается, я неправильно профессию выбрала? Нет, девонька, Юрий Иванович грустно улыбнулся. Профессия у нас с тобой, что бы там в народе они ни говорили, самое правильное. Это система у нас. Неправильная. Когда Олег появился дома, не было еще и 7. Он ужасно вымотался за прошедшие 2 дня. Сначала это страшное известие, потом поездка в морг на опознание брата, потом допрос. Матери телеграмму отбил, что Ромка в больницу попал, чтобы не сразу, как гранатой по голове. Он и сам еще до конца не понял, что случилось, действовал как на автомате. Осознание того, что брата больше нет, еще, к его счастью, не пришло. Младшего, который был за ним, как за каменной стеной. И Олег всегда чувствовал незримую поддержку в лице брата. Пусть ему никогда и не пришлось этой поддержкой воспользоваться, но он всегда знал — брат за плечом и подставит это самое плечо в любой момент. А теперь его нет. И нет поддержки. И нет человека, родного, к тому же, который прикроет тебе задницу в любом, самом непредсказуемом случае. И ему, Олегу, некого теперь защищать, да и нравоучать. Войдя в квартиру, он, не снимая кроссовок, направился прямо в свою комнату, намереваясь плюхнуться на диван и забыться, хоть на время. Но не успел. Звонок мобильного телефона застал его в 2 шагах от двери. Паленов взглянул на дисплей, номер абонента был скрыт, что уже само по себе настораживало. К тому же разговаривать сейчас ни с кем не хотелось. Но телефон продолжал настойчиво верещать. Олег нажал клавишу ответа. «Алло?» «Олег Иванович?» Голос в трубке показался знакомым. «Да?» — ответил Олег. «А кто это?» «Журов из Москвы. Мы с вами вчера беседовали». «А, да, слушаю. Вы не очень заняты? Мы могли бы переговорить тет-а-тет?» «Сейчас? Вообще-то я...» «Запомните адрес», — не стал дослушивать собеседник. «Улица Афанасия Никитина, дом 16, мини-отель «Регина». Там внизу есть бар. Скажите Партьенов хоть, что вас ждет Кирилл Петрович. Он предупрежден, проводит. Встречаемся через 30 минут». Олег снова собрался было возразить, но связь оборвалась. Паленов озадаченно поглядел на мобильник и, плюнув на пол, снова вышел в коридор. Московский гость закусывал дошираком за столиком в дальнем углу небольшого зала. Олег срисовал его сразу. Подошел, поздоровался. Журов кивнул в ответ и указал на стул против себя. Когда Паленов присел, подполковник придвинул пачку Честерфилда, поверх которой лежала красивая зажигалка с профилем Феликса Эдмундовича. «Кури». Склонный к любой халяве, Паленов не отказался. «Ну так что ж мы с тобой будем делать, Олег Иванович?» начал борец за чистоту милицейских рядов после непродолжительной паузы. «А чего вы меня спрашиваете? Я, что ли, решаю?» «Ты о чем?» «О Ромке, о чем же еще? Помяните мое слово, за мной дело. Ворон ворону, как говорится». «Ну откуда такие мрачные мысли? Делом занимается не милиция, а следственный отдел при прокуратуре. Разные ведомства». «Это у вас в Москве они разные», — скривился Паленов. «А Юрьевск? Не Москва, а Юрьевск — город маленький. Они тут все промеж собой вась-вась. Договорятся. Не верите?» Журов промолчал. «Зря не верите. Это они перед вами кипиш развели, усердие показывают. А вы уедете, и дело сразу в корзину. Эта баба, ну, то есть женщина, которая прокурорская, она с этим козлом...» «Я вот о чем думаю», — резко перебил подполковник. «Зачем ты, Олег Иванович, брата подставил?» «Я?» — опешил Паленов. «Как подставил?» «На сделку послал вместо себя», — спокойно пояснил Журов. «Никого я не посылал. И вообще про эти дела ничего не знал». «Ты целку-то из себя не строй. Думаешь, не понимаю, чья это тема с оружием? Не боишься, что Джамал или Седой заговорят?» «Да не знаю я ничего. Пусть что хотят, говорят. Меня там не было», — скинулся Олег. Но, наткнувшись на острый взгляд, моментально заткнулся. «Еще раз говорю, целку из себя не строй», — тем же ровным тоном продолжил Журов. «У оперов из оружейного отдела давно на тебя виды. Они ведь тем вечером тебя на угольных складах ждали, а не Ромку. Только ты почему-то не приехал. Почему, а?» Паленов промолчал. «Можешь и не отвечать», — усмехнулся Журов. «Потому что ты, мил человек, Седова с Джамалом и сдал. Не, я не в претензии помогать органам долг каждого честного гражданина. Мне менты патроны в тачку подбросили, потом вопрос ребром. Или сдавай Джамала, или сам сядешь». После мхатовской паузы признался Олег, понимая, что валять дурака бессмысленно. «А почему другому не подбросили, а именно тебе, а? Главное ведь знать, кому подбрасывать. Поэтому дружить нам надо, чтобы Джамал ничего плохого о тебе не подумал. А Ромкино убийство здесь при чем? Самое прямое. Он ведь не случайно на ту стрелку поехал. А ты его родной брат. И, стал быть, наверняка хочешь, чтобы убийца был наказан. Из себя вину снять. Хочешь? Странный вопрос. Я хочу. Получается, что интересы у нас совпадают. Только местные мне вряд ли помогут, а вот ты... Почему про историю с гранатой умолчал?» Паленов ошарашенно вытаращился. «С какой такой гранатой?» «А что?» — прищурился Журов. «Братец не рассказывал, как он с лимонкой в гостиницу приперся с Мариной разбираться?» «Вы что? Какая еще лимонка?» «Да ты не волнуйся. Думаю, это тот самый муляж, который у него под кроватью нашли. При тебе же обыск сделали». «Или?» — продолжил Журов с явным оттенком подозрительности в голосе. «Настоящая все же была гранатка-то. В вашей квартире, если порыться, много чего в этом роде найти можно». Подполковник чуть подался вперед, взгляд его сделался совсем колючим. «Ты, Олег Иванович, не смотри на меня, как жопа на наждачную бумагу. Я ведь про тебя, почитай, все знаю. А потому у тебя сейчас два варианта. Первый — ты продолжаешь включать дурака. Тогда я на время бросаю заниматься делом твоего брата и начинаю заниматься тобой. Это у местных на Ингушетию на нужный уровень выхода нет. А вот мне через Москву этот выход совсем нетрудно устроить. Понимаешь, к чему клоню? Если у самого понятия нет, так хотя бы о матери подумай. Младшего убили. А если еще и старшего посадят, что с ней будет? То-то. Но есть и второй вариант. Ты включаешь голову и понимаешь, что со мной лучше не бодаться, а наоборот помогать. Как в таких случаях говорят, в рамках взаимовыгодного сотрудничества. Моя выгода тебя, естественно, не касается. Вот ты, если сработаемся, гуляешь на свободе, без оглядки на Джамала. У нас два пути. Или садишься ты, или мы сажаем Елагина. Я ясно выражаюсь?» Паленов хмуро кивнул. «Вот и славно. Ты, между прочим, когда домой придешь, пошарь-ка на всякий случай убраться в комнате. Пошарь, пошарь. Оперативники обыск на скорую руку делали, могли чего и не заметить. Второе. За Елагином придется походить». «Чего?» «Походить ножками. Или на машине. Как говорят в кино, сесть на хвост. В Москве бы я решил проблему без тебя, но здесь приходится использовать подручные средства. Куда ходит, с кем встречается, с кем целуется, с кем спит и так далее. Постарайся незаметно. Справишься?» «Попробую», — едва слышно ответил оружейный барон. «Ну и славно. Трам-пам-пам». Заварив чай, Светлана отнесла поднос в комнату и поставила на журнальный столик. Диск с «Эмили» уже был вставлен в проигрыватель. Она всегда смотрела этот фильм, когда надо было отвлечься от грустных мыслей. Не торопясь, удобно устроилась в кресле, поджав под себя ноги, подкатила столик поближе и взяла пульт. И тут раздался звонок в дверь. Светлана бросила взгляд на часы. Интересно, кого это принесло в такое время? Наверное, Валентину, соседку. Посмотрев в глазок, она отворила дверь. Сердце застучало, как на лыжном кроссе. На пороге стоял Елагин с пакетом в руках. Приятная неожиданность. «Привет. Извини, что поздно. Просто шел мимо, решил заглянуть». «Ну и правильно решил. Проходи». Сергей протянул хозяйке пакет. «Вот, возьми». В пакете оказались две бутылки водки и вина. «Ты же не пьешь». «Ну, надо же когда-то начинать, а то жизнь так и пройдет мимо. А вообще-то это взятка». «Тогда будем использовать ее вместе», — кивнула следователь, направляясь на кухню. «Тем более я плов приготовила. Первый раз. Ты как к плову относишься?» «Как ко всему, что угодно в пищу. С симпатией», — отозвался Сергей, сняв ботинки и проходя следом. «Присаживайся. Между прочим», — спросила она, доставая из шкафчика и расставляя на столе посуду, «что у тебя с мобильником? Не дозвониться никак». Елагин достал из кармана телефон и печально вздохнул. Пока он находился в плену, кто-то тиснул аккумулятор. Новый еще не купил. Хочешь, отдам свою старую трубку? Мне все равно не нужна. Давай, верну с процентами. Сергей налил водку себе и вина ей. Ну что, за выполнение плана? Какого плана? По борьбе за чистоту рядов. Воронова поставила бокал на стол. Не надо, Сережа, отвлекись. Возбудили дело еще не значит, что признали виновным. Главное, ты сам знаешь, что ни в чем не виноват. По уголовному кодексу это смягчающим обстоятельством не является, невесело усмехнулся тот. Светлана поднялась со стула, включила вытяжку над плитой и взяла с полки пачку сигарет. «Я попросила, чтобы дело передали мне», — сказала она, прикуривая. «Так гораздо легче контролировать ситуацию. Я сделаю все, чтобы тебе помочь. Однако есть существенная проблема, которую зовут Кирилл Петрович Журов». «Думаю, ты уже это понял. Насколько мне известно, господин подполковник прилетел из Москвы с самой жесткой установкой. Но ты особенно не волнуйся, зацепок у него пока нет». «Каких зацепок?» «Ну...» — Воронова на секунду смутилась. «Что ты Романа Паленова по личным мотивам убил». «А ты тоже так считаешь?» «Нет, разумеется. И даже не потому, что знаю тебя. Только в МВД тоже план есть по борьбе за чистоту рядов. А может, еще что? Слишком уж Журов старается, словно у него личный интерес». «Да плевать мне на Журова». «И это я понимаю. Ты сейчас из-за Марины... Конечно, нелегко такое услышать, но попробуй подойти к делу с другой стороны. Подумай, стала бы она тебя ждать, если бы тебе, допустим, десятку за умышленное убийство дали?» «То-то. Нет, как видишь, худо без добра. Вырасти пора, Сереженька, а ты все, как тот мальчишка из лагеря. Любовь. Любовь в романах французских хороша, да в старых фильмах. Знаешь, как раньше придворные художники портреты вельмож писали? Страшное дело было. Если портрет, не приведи Боже, не понравится, так живописца казнить могли. Вот и старались, все недостатки скрывали тщательно. В результате выходил на портрете эдакий высоченный красавец, любимец фрейлин. А в жизни на этого любимца смотреть было страшно. Хромой, прыщавый и зубы гнилые. Вот так иногда и любовь. На картинке стройная голубоглазая девушка с длинными волосами, а на деле облезла и беззубая старуха. Ты сегодня, между прочим, и сам в этом убедился. «Похоже, Светка преследует и свои цели», — промелькнула у Елагина резонная мысль. «Ладно, Свет, не лечи. Проехали. Я ведь не за этим пришел. Скажи, у тебя какие-нибудь фотки с лагеря сохранились? Ты ж тогда, помню, все время с фотиком бегала». «Сохранились, наверное. А что тебя вдруг на воспоминания пробило?» «Так, поищи, а». Воронова затушила сигарету, ушла в комнату и через пару минут вернулась с большим альбомом в руках. «Здесь у меня все школьные фотки. Вот, смотри, какая я была. Это 10-й класс. Или 9-й. Не помню уже. А вот и лагерь». Она передвинула стул ближе к Елагину. «Это ведь ты?» — спросила она, указывая на снимок, с которого смотрела небольшая группа мальчишек и девчонок. «Нет», — улыбнулся Сергей. «Это Валерка Трофимов. Я вот». «А, да, точно. Смешной какой. А вот я. Господи, какая стройненькая». Воронова перевернула лист. На следующей странице, в числе прочих, находилась небольшая карточка. Мальчишка, в котором уже можно было узнать будущего Елагина, сидел на скамейке с миловидной девушкой лет 15. Оба улыбались. Увидев снимок, Елагин вдруг изменился в лице, и это не укрылось от глаз следственного работника. «Ее, кажется, Леной звали?» Сергей кивком подтвердил. «Первая любовь?» «С чего ты взяла?» «Ну, я ж не слепая. Вы с ней встречались потом после лагеря?» «Нет», — качнул головой Сергей. «С какой стати?» «Мне казалось, ты тогда на нее запал». Елагин вдруг захлопнул альбом. «Там потом история была, в третьей смене, когда ты уже уехала». «С ее братом?» — понимающим тоном спросила Воронова. Сергей мрачно кивнул и вдруг поднял на нее удивленные глаза. «А ты откуда знаешь?» «Я же приезжала в лагерь на следующий год. Ты что, до сих пор из-за этого переживаешь?» Сергей не ответил. Он глянул на рюмку, которая все еще стояла нетронутая, и залпом выпил. «Сдрейфил я тогда, Свет. Откровенно сдрейфил». «А кто бы не сдрейфил? Тебе же 14 было, а не 25». «Так я и сейчас сдрейфил», — невесело усмехнулся Сергей каким-то своим мыслям. «Ты о чем?» «Ну, насчет показаний». «Перестань», — морально поддержал Светлана. Был бы трусом, так не говорил бы. Да и в СОБР служить не пошел бы. Она тебя использовала, а ты страдаешь. Ты плов-то ешь, он из баранины. Когда остынет, невкусный». Сергей кивнул, взял вилку, но потом снова поднял на нее взгляд. «Нет, ты вот скажи. Допустим, тебя мужик домогается. Ну, сосед, к примеру. Он тебе нафиг не нужен, и ты ему 100 раз об этом говорила. А он все равно пристает. Как ты поступишь?» «Договорюсь с участковым, чтобы отправил на 15 суток. Сразу любовный пыл пропадет». «Ну да, ты договоришься. А если все же не отправит? Мол, раз не хулиганит и в квартиру не лезет, то оснований для вмешательства нет». «Попрошу кого-нибудь, чтобы потолковали». «А если некого попросить? К незнакомому человеку с этим ведь не обратишься?» Светлана, прищурившись, внимательно посмотрела на бывшего постового. «А, вот ты о чем. Ну, если хочешь знать мое мнение, то я на месте Марины не стала бы такой огород городить. Какой смысл избавляться от одного мужика, чтобы потом с другим получить еще большие проблемы?» «Правда?» — приподнял Сергей брови. «Я отвечаю только за себя», — грустно усмехнулась Воронова. «Ты встречался с ней? После очной ставки?» «Нет, и пока не знаю, надо ли». Некоторое время они сидели молча, словно аквариумные рыбы. Елагин поднялся. «Я пойду». «Ты можешь остаться», — тихо сказала Воронова, глядя ему прямо в глаза. «К тому же не допили еще». Взгляд следователя без намеков говорил, что Сергею лучше остаться. «Спасибо тебе, Свет. А плитку я на выходных положу. И в парк сходить можно». Закончив вбивать гвоздь, художник-взрывотехник Репин достал из сумки картину, повесил ее на стену и отошел в сторону. Солома лениво повернулся на жалобно заскрипевшей койке и, критическим взглядом окинув очередное произведение коллеги, задал коварный вопрос. «Слушай, Пикассо, а ты вообще красиво что-нибудь нарисовать можешь? Для души?» «Бутылку, например», — подсказал Быков, нареченный при рождении Алексеем. «Ну почему сразу бутылку?» — поморщился Соломин. «Можно, например, обнаженную женщину». «А это женщина и есть», — хохотнул Леха. «Просто Пикассо ее так видит». «С таким зрением в художники идти нельзя. Это неправильно. В каменщики надо кирпичи класть. Думаю, у него неплохо получится». «Чтоб вы понимали в живописи», — вяло парировал Анатолий. «Что темным объяснять?» «Какая же это живопись? Живопись — это вон в Третьяковке. А так любой дурак нарисует. Вот и попробуй». Табло с надписью «Тревога», доселе мирно дремавшее над дверью, вдруг ожило, замигало красным светом. Из динамика вместо привычной сирены вырвалась веселая детская песенка старых времен «Эх, хорошо в стране советской жить». Оперативники, мгновенно кончив пререкаться, повскакали с мест и, деловито разобрав висевшие на стене оружие, бронежилеты и шлемы, покинули спаленку. Уже через 5 минут автобус СОБРа с зашторенными окнами выехал из ворот базы и полетел по шоссе в сторону центра города. «Значит, дело такое». Стоявший в проходе Кленов вынужден был обеими руками удерживаться за спинки кресел, чтобы не упасть. «У нас 2 заложника. Позавчера были похищены из частной бани. А сегодня женам позвонили и потребовали выкуп по лимону за тело. Опера подсуетились, велели женщинам ответить, что деньги собраны, и посредника на передаче куклы тихо повязали. И тут же, пока не остыл, задали ему несколько наводящих вопросов. Деятель Ситуевну просек моментально и выложил все как на духу. В том числе и адрес хаты, где сейчас заложники. Говорит, через 4 часа он должен быть там с деньгами». «А приедем мы», — кровожадно улыбнулся Соломин. «Обыдно, да?» По автобусу пронесся смешок. «Отставить, мужики», — повысил голос Кленов. «Не до шуток. Сами знаете, какая ситуация у нас. Итак, по ниточке ходим. Любой прокол может стать для отряда последним. Господа демократы под нас серьезно копают». «Вот пусть тогда господа демократы на Кавказ сами ездят», — буркнул кто-то из ребят в ответ. «И заложников освобождают». «Хорошо, я им передам», — усмехнулся командир. Он хотел добавить еще что-то относительно серьезности момента, но тут заметил на заднем сиденье Сергея. Тот притулился в углу, явно стараясь занимать как можно меньше места. «Елагин, а ты почему здесь?» «А где мне быть, если тревога?» — потупился тот. «Ты временно отстранен, потому что твое оружие сейчас на экспертизе, поэтому в любом случае останешься в автобусе. Это приказ». Кленов развернулся и направился в переднюю часть салона на свое место. Сергей с тоской посмотрел в окно. Сколько надежд он связывал с этим переходом в отряд. Думал, начнется настоящая жизнь, настоящая работа. И на тебе. Будто прокаженный. Хотя мужики его, конечно, понимают. Как там Голикова из кладовой сказала? Здесь у каждого, почитай, свой скелет в шкафу припрятан. Наверное, так оно и есть. Но ему-то от этого не легче. И сам под статьей оказался, и отряд подвел, причем в самый свой первый рабочий день. Хорошее начало службы — залог карьеры. Еще некоторое время он молча обозревал мелькавшие за окном дома, а потом вдруг поднялся и, придерживаясь за спинки сиденья, направился прямо к Кленову. «Иван Николаевич, приказ не отменю», — покачал тот головой, но, тем не менее, чуть подвинулся. «Я не об этом», — Сергей присел рядом. «Я о заложниках». «Ну?» «Я так думаю, что в милиции приняли не одну, а две заявы. От каждой жены. Формально ведь похищено два человека, и родственниками они не являются. Потом материалы, разумеется, объединят, но завтра в городскую сводку из района пойдет не одна срубленная палка, а две». «Может и так. Оперативники, ребята, ушлые. Им в борьбе за показатели равных нет. Только нам-то какая разница? Адрес ведь один». «Адрес один», — кивнул Елагин. И, чуть помолчав, многозначительно добавил. «Но заложников двое. И палки нам тоже нужны». Кленов на мгновение задумался, а потом, сощурившись, посмотрел на Сергея. «Кажется, я понимаю, почему тебя Серебряков отпускать не хотел». И усмехнулся. «Соображаешь. Но приказ не отменю». На подъезде к нужному дому автобус остановил выскочивший из кустов Андрей Бухаров, оперативник из районного управления. Во рту по обыкновению держал чупа-чупс на палочке. «Здорово, гоблины!» — кивнул он, заходя в салон. «Заждались вас. Короче, квартира 62, крайний подъезд, третий этаж. Дверь налево, металлическая. Ну, фуфло, Китай. Правда, с глазком, имейте в виду. В хате три комнаты. Сразу от входа налево — коридор на кухню. Там же ванная и очко. Дальше, опять слева, маленькая комната. Прямо по коридору — гостиная, из которой направо — вход в дальнюю комнату. Не перепутайте. Заложники должны быть там. По крайней мере, их держали там, когда посредник в адресе был». «Врагов сколько?» — спросил Кленов. «Было четверо. Последние два часа в квартиру никто не входил и не выходил». «Хозяева?» «Хозяева в другом месте живут, хата съемная. Кроме бандитов и заложников, там никого нет. Надеюсь». «Оружие?» «Два пистолета посредник видел. Говорит, вроде макары. Может, есть еще что, он не в курсе. Этот тип родом из Ингушетии, но уже давно живет здесь, в Юрьевске. Обычный работяга, просто главарь похитителя его дальний родственник. Позвонил, попросил помочь». «Окна куда выходят?» «На ту сторону и с торца. Подъезд из квартиры не виден». «А визуальный контакт есть?» «С этим плохо. Из соседнего дома только дальняя комната более-менее просматривается, где заложники. Но там окно занавешено. Не разглядеть ни черта». Бухаров нетерпеливо посмотрел на часы. «Николаич, я все понимаю, но у нас цейтнот. Посредник уже три раза на мобильник звонили. Он пока отбрехивается, но горцы на пределе». «Третий этаж», — Кленов качнул головой. «Кто-нибудь с дуру может выйти в окно сигануть». «Елагин». Сергей с надеждой поднял взгляд на командира. «Пойдешь с оперативниками». «Для связи», — Кленов указал подбородком на Бухарова. «Первая группа приготовились. Звездин, Бернат и Спадок, на остальные идут со мной». Автобус подкатил к самому подъезду, и 8 человек-собровцев во главе с командиром мигом высыпали из салона. Игорь Звездин и Эдик Бернатес, пригнувшись, двинулись вдоль стены, а 8 остальных, на ходу натягивая маски, один за другим быстро исчезали в подъезде. Неслышно поднявшись по лестнице, они замерли на площадке между вторым и третьим этажами, словно памятники на могиле демократии. Кленов бросил взгляд на Репина и кивком головы указал на дверь. Тот в ответ неслышно преодолел последний лестничный марш. Несколько секунд он постоял сбоку от двери, прислушиваясь к происходящему внутри. Затем внимательно ее осмотрел. Бухаров не ошибся. Действительно, Китай. Кровожадно улыбнувшись, художник достал из кармана разгрузки коробочку размером с мобильный телефон, отсоединил защитную пленку, покрывавшую липкий слой на одной из ее поверхностей, и аккуратным движением прижал коробочку к двери около замка. Достав из другого кармана моток шнура с рисками, он ножом отрезал небольшой кусочек и, вставив его в штекер в верхней части коробочки, завернул накидную гайку. Теперь все готово. Обернувшись в сторону своих, Репин поднял вверх пятерню с растопыренными пальцами. Это означало 5 секунд. Он отрезал ровно 5 сантиметров бигфордового шнура, Шнур горит с постоянной скоростью, сантиметр в секунду. Значит, если верить высшей математике, устройство сработает ровно через 5 секунд. Художник посмотрел на командира. Кленов в ответ показал кулак с оттопыренным большим пальцем. Готовы. Анатолий извлек из кармана брюк зажигалку, запалил шнур и, пробормотав дежурное «Кто не спрятался, я не виноват», мигом взлетел на один марш. Одновременно 7 остававшихся внизу оперативников выстроились вдоль стены в цепочку, изготовившись к штурму. Первым стоял Соломин. Взрыв грохнул строго по расписанию, выбив замок и попутно проделав в филенке дыру величиной с футбольный мяч. Подскочив к двери, Солом рванул ее на себя и влетел в квартиру. Сходу устремился в дальнюю комнату, туда, где должны были находиться заложники. «Всем лежать, суки! Руки за голову! СОБР!» Взбежавшие следом коллеги весело приступили к привычной работе. Невысокий круглолицый бородач, выскочивший из кухни на шум с поварёшкой в руках, мгновенно получил прикладом в широкий лоб и улетел обратно, с грохотом опрокинув накрытый стол. Второй басмач отдыхал в маленькой комнате. Он спал. Спал настолько безмятежно, что не слышал ни взрыва заряда, разнесшего замок входной двери, ни грозных окриков собровцев. Он очнулся, уже оказавшись на полу и в наручниках. Избитый и качественно обысканный. Третий похититель выглядел старше других и был, вероятно, главарем. Он уютно расположился в гостиной на ковре перед телевизором. Услышав грохот, он вскочил и выхватил из-за пояса пистолет. В следующую секунду, сообразив, что происходит, он отшвырнул оружие на пол под диван и застыл на месте с поднятыми руками. Однако было уже поздно. Все это было замечено вбежавшим в гостиную художником Репиным. Сбив кавказца с ног и добавив для профилактики еще пару ударов по ребрам, Анатолий перевернул его лицом вниз и застегнул за спиной тяжкие оковы. «Ай-яй-яй, как нехорошо!» — укоризненно заметил он, приподнимая край дивана и извлекая из-под него пистолет. «Нельзя так с оружием обращаться, вещь нежная». «Это не мой», — чуть приподнял голову юридически подкованный басмач. «Я не знаю, откуда он». «Теперь твой», — успокоил Репин. «Сейчас и дарственную оформим». Он нагнулся к лежавшему и засунул ему оружие за широкий ремень, совершив тем самым уголовно-процессуальный беспредел. «Другое дело, а ты говоришь, не твой». Последним из команды кавказских гангстеров был молодой джигит в красной майке, пребывавший в дальней комнате вместе с заложниками и присматривавший за тем, чтобы они не совершали лишних глупостей, вроде попыток освободиться или подать сигнал о помощи. Этому парню повезло несколько меньше других, поскольку его задерживал Солома. Собственно, назвать сие действие задержанием было бы не совсем правильно. Когда из коридора раздался грохот, кавказец, сидевший на полу возле стены и перебиравший четки, сразу бросился к двери. Но недостаточно резво, поскольку Солома оказался по ту ее сторону долей секунды раньше. От мощного удара ногой дверь сорвалась с петель и со всей дури огрела парня по уху, мгновенно отправив его в глубокий нокаут. Следом за Соломиным в комнату влетел Кленов. «Выводи», — бросил он Соломину, кивнув на кавказца. «То есть выноси». Солома кивнул, громадной пятерней схватил лежавшего лицом вниз парня сзади за шею и, без видимых усилий оторвав верхнюю часть туловища от пола, поволок задержанного в коридор. Вся операция по восстановлению конституционного порядка на отдельно взятой жилплощади заняла в общей сложности не более 2 минут. Проводив Соломина взглядом, командир повернулся, наконец, к заложникам. Оба были в одинаковых белых банных халатах и тапочках на босу ногу. Один лежал на полу возле окна, прикованный к торчавшей с пола трубе парового отопления. Второй сидел в дальнем углу комнаты, привалившись спиной к стенке массивного платяного шкафа. Цепочка от наручников, сковывавших руки мужчины за спиной, была предусмотрительно пропущена зарезной ножкой. «Фамилия?» — спросил Кленов у ближайшего пленника, того, что у окна. «Малыгин», — отозвался тот, испуганно сглотнув слюну. Иван Николаевич наклонился, достал из кармана типовой ключ и отстегнул браслет. Спасенный сел и начал растирать занемевшие кисти. «Потом, любезный, потом», — поторопил Кленов, срывая с окна грязную простыню и помогая пленнику подняться на ноги. «Времени у нас нет. Пошли скорее». Удивленно заерзал второй заложник. «А я как же?» «Ваша фамилия?» «Барановский». «Ждите». Командир вывел освобожденного бизнесмена в коридор. Недавние обидчики коммерсантов уже стояли там, уткнувшись лбами в стену, широко расставив ноги и держа руки на затылках. «28-й, ответь первому», — произнес Кленов, наклонившись к торчавшей из кармана разгрузочного жилета рации. «На связь, 28-й. раздался из динамика голос Елагина. «Принимай груз, отдашь заказчику». «Понял». Кленов жестом приказал бойцам покинуть квартиру и сам двинулся следом за ними. У самого выхода он обернулся. «Значит так, стоим смирно и не рыпаемся. Кто двинется с места, пожалеет, что в колыбели не помер». И вышел, оставив на память свою улыбку. «Чеширский кот отдыхает». Кавказцы некоторое время послушно томились у стен, не рискуя сменить позу и ожидая, что за ними вот-вот вернутся. Однако секунды шли, а ничего не происходило. И с лестницы не доносилось ни звука. Создавалось впечатление, что, отбив одного заложника, менты посчитали задачу выполненной и ретировались. В это невозможно было поверить. Но кто этих ментов сегодня разберет? Ментовка нынче коммерческая структура. Может, родственники второго за освобождение просто не заплатили? «Идрис!» Парень в красной майке, стоявший ближе всех к двери, чуть повернул голову в сторону старшего. «Посмотри, что на лестнице!» Не меняя позы, негромко приказал тот по-ингушски. «Только тихо! Если никого, сразу уходим!» Идрис, понимающе кивнул. Ступая по полу, как по минному полю, он приблизился к входной двери. Она была притворена, образовавшаяся от взрыва дыра, наспех заткнутая скомканной матерчатой курткой. Куртка принадлежала Идрису. Парень прислушался. Тишина. Он попытался посмотреть в глазок, но тот оказался чем-то залеплен снаружи. Выждав еще пару секунд, Идрис присел и начал осторожно, сантиметр за сантиметром, вытаскивать куртку из дыры. Аккуратненько, с самого края, намереваясь проделать махонькую щелочку, дабы выглянуть наружу. И тут случилась большая беда. Со стороны лестничной клетки через дыру влетел тяжелый кулак в кожаной перчатке с обрезанными пальцами. Удар пришелся по многострадальному уху и отбросил парня метра на два вглубь коридора. Начиналась вторая часть мелодрамы. Входная дверь, чудом удержавшись на петлях, снова распахнулась, и в квартиру с теми же устрашающими криками ворвались дюжи молодцы в масках. Кавказцы, воспрянувшие было духом, моментально замерли на своих местах в первоначальных позах. Но это уже не имело ровным счетом никакого значения. Операция по повторному восстановлению конституционного порядка на отдельно взятой жилплощади шла строго по утвержденному сценарию, отступать от которого никто не собирался. Гастролеры повторно были сбиты с ног, уложены на пол, обысканы, возвращены в исходное положение, после чего, оказавшись в наручниках и получив в целях профилактики бонусы под ребра, окончательно утратили способность что-либо соображать. Возглавлявший вторую группу Быков с видом Георгия Победоносца проследовал в дальнюю комнату. Остававшийся там пленник сидел, обреченно прижавшись спиной к стенке шкафа, и выглядел человеком, навеки потерявшим веру в свободу слова. «Фамилия? Я же уже Барановский». «А-а», — радостно констатировал Леха, нагибаясь и расстегивая наручники. «Значит, мы за вами». «Подъем, дорогой товарищ. Час освобождения пробил». «А сразу-то чего ж не пробил?» «Приказ министра освобождать заложников строго в алфавитном порядке. В целях улучшения регистрационно-учетной дисциплины». Пленник вздохнул, с помощью Алексея с трудом поднялся на ноги и, сделав несколько шагов по направлению к двери, вдруг остановился. «Послушайте, а как же... Я ведь по алфавиту раньше, чем Малыгин». «Ну, накладки у всех случаются». Улыбнувшись под маской, развел руками Быков. «Не говорите никому, хорошо? А то у нас неприятности будут. Главное ведь, что и вы целы, и деньги ваши тоже, правда? Пошли». Кленов курил возле автобуса, наблюдая, как его бойцы играют в тетрис, то есть размещают кавказцев на полу салона. Их решили доставить не в милицейском УАЗе, а в собровском автобусе. Для надежности. Подошел опер Бухаров со своим верным спутником Чупа-Чупсом. «Спасибо, Николаич. Хорошая работа». «В сводку нас не забудь вбить. Два раза. Тебя подвезти?» «Не надо, спасибо. Ждем оператора с видеокамерой. Сделаем осмотр, потом терпил в больницу повезем на свидетельствование. Эти коммерсанты, сам знаешь, публика капризны. Вечером примет коньячку за счастливое освобождение, а наутро уже претензий никому не имеет. Слушай, Николаевич, я еще попросить хотел. Пусть твои хлопцы пока с задержанными потолкуют, а? С нами-то они обычно откровенничать стесняются, а твоим точно не откажут. Душевный вы народ. Умеет, черт побери, расположить к себе человека». «Что спросить?» «Главное, откуда у них оружие?» «Ну, если вдруг еще чего вспомнят, так мы не обидимся». «Хорошо. Солома, иди-ка сюда». Спустившись из своего номера в небольшой холл, Журов подошел к ожидавшему его Олегу. Тот устроился в одном из трех кресел и листал проспект, рекламирующий оружие. Подполковник уселся напротив. «Ну, чего звонил?» «Вот». Паленов протянул Журову тетрадь в дерматиновом переплете. «Что это?» «Помните, я про Ромкин бизнес рассказывал? Про кино в гостинице?» «Ну-ну». «Это, похоже, их бухгалтерия. Все записано, кому, когда, какой диск и сколько уплачено. Там Маринка своей рукой отметки ставила. И название фильмов писала». Журов взял тетрадь и внимательно пролистал несколько страниц. «Любопытно. Где нашел?» «Дома. Ромка ее на кухне прятал. Тут, правда, за прошлый год только», — добавил Паленов-старший. «За этот год, наверное, у Маринки хранится, в гостинице. Могу достать, если надо. Через Наташку Самсонову, напарницу». «Попробуй. Хотя...» Подполковник на секунду задумался. «Нет, не надо. Пусть только посмотрит аккуратненько, есть у Наумовой в столе подобная тетрадь или нет. Но если есть, ни в коем случае пускай не трогает». Автобус СОБРа несся с включенными мигалкой и сиреной, заставляя автовладельцев с руганью принимать вправо и прижиматься к обочине. Фарид Моторин проявлял поистине чудеса водительского мастерства. Он то выскакивал на противоположную сторону дороги, распугивая шарахавшийся от него встречный транспорт, то закладывал резкие виражи, объезжая многочисленные ухабы и умудряясь не снижать при этом скорость. Привычные к подобным выкрутасам оперативники крепко держались за спинки стоящих впереди кресел и не подавали признаков беспокойства и паники. Слава богу, они успели. К моменту свистка, возвещавшего о начале футбольного матча между Юрьевским «Метеором» и московским «Спартаком», автобус был уже на базе, а собровцы, покидав в огромную кучу предмет амуниции, расселись перед установленным в холле второго этажа огромным телевизором. Елагин же к футболу был равнодушен. Не играл, не понимал и не смотрел. Бокс или биатлон — другое дело, а футбол? Впрочем, и бокс сейчас его мало интересовал. Химическая реакция, начавшаяся после встречи с Мариной, не прекратилась. Несмотря на то, что он четко осознавал, она поступила, мягко сказать, некрасиво. Использовать чувства невинного человека в корыстных целях — последнее дело. А может, все-таки не было корысти? Он же так и не встретился с ней, не объяснился. Светка предупредила, за ней могут следить и телефон слушать, поэтому никаких контактов. Тяжкие математические размышления прервал звонок мобильного, в который Сергей уже вставил новый аккумулятор. Номер был незнаком, что настораживало. Не любил он незнакомые номера. «Алло?» «Сергей, ты? Это Наталья, Марина напарница, помнишь?» «Помню». «Сереж, ты извини...» «Ну, в общем, это из-за меня все. Это я тогда предложила Маринке тебя закадрить. В тот вечер, когда ты с тележкой вернулся». «Это я уже слышал», — невесело усмехнулся Елагин. «Как я понял, она не отказалась». «Да, но... Но потом действительно в тебя влюбилась. Действительно, Сереж. Этого ведь не скроешь. Он аж светилась вся последнее время. А сейчас Маринка места себе не находит. Я так за нее переживаю». «А зачем же ты показания давал, если переживаешь?» «Я ж не знала, что случилось и что так все обернется. Не хотела ее в эту историю впутывать. Ну, извини, Сережа, только не говори ей, что я тебе звонила, ладно? Просто знай, что она тебя любит, очень любит». «Все?» «Все. Прости еще раз. Пока». Отключив связь, Сергей вскочил с койки и, подобно Кинг-Конгу, постучал в грудную клетку кулаками. «Да, не было у нее никакой корысти. Она его по-настоящему любит». И тут же упал обратно на койку, словно сраженный пулей снайпера. И застонал от досады. А толку-то? Ведь сказано, никаких контактов. Никаких. Наталья же, опустив руку с телефоном, вопросительно посмотрела на стоявшего рядом Олега Паленова. «Сказала». «А он что?» «Не знаю. Я же не Вольф Мессинг, мысли читать не умею. Но голос у него дрогнул». «Ладно, посмотрим». Олег огляделся по сторонам, затем протянул Наталье 100-долларовую купюру. «Ты чего?» — возмутилась Наташка. «Совсем меня за сволочь держишь? Я Маринке помочь хочу, чтобы мента этого забыла побыстрее». «Да помогай ты кому хочешь», — скривил рот оружейный барон. «Я ж тебе должен». Наталья посмотрела на деньги секунду-другую, потом забрала и сунула в сумочку. «Действительно? Ведь должен». Воронова вошла в кабинет своего непосредственного начальника и остановилась на пороге. Кроме самого хозяина, Виктора Юрьевича Демкина, здесь уже находились Журов и Краснов. Потому как последний, встретившись с ней глазами, быстро отвел взгляд, она сразу поняла, с чем, скорее всего, связан этот вызов на ковер. Однако виду не подала. «Здравствуйте, господа». «Проходите, Светлана Петровна, присаживайтесь. Вы принесли дело?» «Да, пожалуйста». Воронова протянула шефу тонкую папку. Тот взял ее, некоторое время молча листал, потом, подняв строгие глаза, не очень приветливо спросил. «Скажите, а почему вы не допросили ближайшие связи Елагина?» «Связи?» — следователь повела плечами. «Почему же я допросила его коллег, участвовавших в операции?» «Ну, коллеги, это ведь недостаточно. А друзья, а знакомые, одноклассники, например, или сослуживцы по армии?» «Видите ли, Виктор Юрьевич, Елагин вырос в детском доме и...» «И что, у тех, кто вырос в детском доме, не может быть друзей?» — перебил Демкин. «Вы ведь понимаете, что нам следует не только расследовать сам инцидент, но и, кроме всего прочего, выявить обстоятельства, которые привели к нему. А для этого надо допросить всех, кто знает Елагина лично». Начальник пролистнул еще пару страниц. «Далее. Почему не дали поручение милиции провести обход территории? С работниками депо кто-нибудь встречался?» «Время было позднее, и там никакие работы уже не велись». «Это не аргумент. Кроме рабочих, там могли быть и другие люди. Вам хорошо известно, что в списанных пассажирских вагонах иногда ночуют бомжи. Вполне возможно, что кто-либо из них мог видеть, как все происходило». Воронова не очень уверенно согласилась. «Хорошо, я дам поручение, если вы считаете это нужным». «Простите, Светлана Петровна, но это должны считать нужным вы». «Скажите», — раздался бархатный голосок Журова, «в каких отношениях вы с Елагиным?» «В каком смысле?» «В прямом. Есть информация, что вы поддерживаете с фигурантом отношения, далеко выходящие за рамки процессуальных». «Мы с Сергеем давно знакомы, в детстве были в одном лагере отдыха». «Речь не о детском лагере», — перебил подполковник. «Речь идет, например, о недавнем визите подозреваемого к вам домой». «Что вы имеете в виду?» «Только то, что сказал Светлана Петровна. Разве Елагин не приходил к вам домой 15 августа после 22 часов? Или вы вызвали его на допрос?» «В квартиру». Воронова опешила. «Откуда вы знаете?» «Случайно проходил мимо и заметил», — невозмутимо пояснил Журов. «Давайте не отвлекаться от темы. Вам не кажется, что проведение допросов на дому, к тому же ночное время, не слишком вяжется с буквой Уголовно-процессуального кодекса?» «Он приходил не для допроса. Допросы я провожу в кабинете». «Я тоже думаю, что в 11 часу ночи мужчина приходит в гости к женщине с совсем иной целью». «Ему нужны были лагерные фотографии?» «О как! Извините, Кирилл Петрович», — поморщился Демкин, «мне не хотелось бы обсуждать подобные вопросы, особенно в широком кругу. Личная жизнь следователя меня мало интересует, но я вынужден согласиться, что производство по делу Елагина целесообразно вернуть Евгению Борисовичу. Возьмите», — он протянул папку Краснову. «Прошу вас подготовить план первоочередных мероприятий с учетом высказанных только что замечаний и сегодня же представить его мне. Можете идти». «Хорошо, Виктор Юрьевич». Краснов встал со стула, взял дело и, стараясь не смотреть в сторону Вороновой, вышел из кабинета. «Я тоже могу идти?» — холодно взглянула Светлана на Демкина, когда за коллегой закрылась дверь. «Светлана Петровна», — мягко проговорил тот, «вы не хуже меня знаете наши неписанные правила. Я бы ни за что не поручил это дело вам, если бы знал о вашем близком знакомстве с фигурантом. Даже несмотря на загруженность Краснова, объективность прежде всего». «По роду службы я знаю практически всех сотрудников в райотделе». «Вы прекрасно понимаете, что мы имеем в виду», — возразил со своего места Журов. «Не надо ерничать». «Вы свободны, Светлана Петровна», — торопливо проговорил Демкин. Воронова кивнула, поднялась со стула и вышла из кабинета, чувствуя на себе взгляд московского гостя. Насмешливый и презрительный одновременно. Сверив номер на двери с указанным в повестке, Марина осторожно постучалась. «Войдите». В кабинете следственного отдела при прокуратуре находилось двое уже знакомых ей мужчин. Следователь, фамилию которого Марина позабыла, и второй, приезжий, из Москвы. Вот его фамилия почему-то врезалась девушке в память — Журов, от слова «журить». И имя запомнила Кирилл Петрович, как Троекуров у Пушкина. «Здравствуйте, меня вот вызвали». «Здравствуйте, Марина Андреевна», — изобразил легкую улыбку Журов. «Проходите, присаживайтесь». Девушка опустилась на указанный ей стул. «Хочу, Марина Андреевна, показать вам один документ. Вы его почитайте, только, пожалуйста, очень внимательно. А потом мы с вами немного побеседуем». Душитель оборотней протянул ей несколько листов бумаги, соединенных скрепкой. Это был протокол допроса Олега Паленова. По мере прочтения она все глубже проваливалась в какую-то черную яму, и рядом не было никого, кто протянул бы ей руку помощи. В одиночку, вытаскивая себя из этой черноты, Марина подняла на Журова взгляд затравленного собаками олененка. «Как же так? Это ведь неправда!» «Что именно?» — по-инквизиторски участливо поинтересовался тот. «Вот это!» — Марина протянула ему бумагу. Взгляд Журова мгновенно сделался жестким. Теперь это был инквизитор, отправляющий на казнь очередную ведьму, неважно, ведьма это или нет. Как в анекдоте, ведьму сжечь. Жалко, она ж красивая. Ну ладно, но потом все равно сжечь. К счастью для красивых женщин, инквизиция давно канула в лету. Но, к их несчастью, дело ее по-прежнему живо, хоть и трансформировалось. «Евгений Борисович», — обратился он к Краснову, не отводя при этом глаз от Марины, «ведите, пожалуйста, протокол. Меня не забудьте вписать как участника допроса. Итак, Марина Андреевна, вы заявляете, что факты, изложенные в протоколе допроса свидетеля Паленова, не соответствуют действительности». «Да», — промямлила Марина, пытаясь вникнуть в смысл формулировки. «Замечательно». Подполковник открыл лежавшую перед ним папку и извлек оттуда еще несколько листов. «Тогда давайте обратимся к другим свидетелям. У нас имеются показания постоянных клиентов вашей гостиницы. Например, господин Шохман Михаил Яковлевич, проживающий в Ростове. Пояснил следующее. В мае этого года я также останавливался в гостинице «Космос». Во время оформления документов портье гостиницы по имени Марина предложила мне брать в прокат диски с видеофильмами. Стоимость проката составляла 100 рублей. Диски я брал у нее два раза. Деньги портье принимала наличными, никаких кассовых чеков при этом не пробивалось». Журов на мгновение поднял глаза на девушку. Аналогичные же показания дали свидетели Хохрин, Уваров, Дворников. Это только те, кто живут недалеко от Юрьевска. А уж если поискать по всей стране, они все тоже говорят неправду. «Нет, почему? Правду». «Ах, вот как!» — притворно изумился московский гость. «Но вы же только что заявили, что показания Олега Паленова не соответствуют действительности». Вот выдержка из его допроса. Так. Ага. У Марины и Романа был общий бизнес. Они давали в прокат постояльцам гостиницы «Космос» диски с видеофильмами. К слову, за незаконную предпринимательскую деятельность в составе группы срок до 5 лет. «Так как же вас понять?» «Постояльцы правду говорят, а Паленов, утверждая то же самое, лжет?» «Нет, диски гостям я выдавала, это правда. Но Роман говорил, что он индивидуальный предприниматель, и мне надо только...» «Стоп, не торопитесь. Давайте вернемся к ранее сказанному. Интересно у нас с вами получается, Марина Андреевна. Сначала вы отрицаете факты, изложенные Олегом Паленовым, а потом, под давлением других фактов, вынуждены их признавать. Вы уж выберете что-нибудь одно. Идем дальше. Вот еще интересная бумаженция. Объяснение, полученное от директора гостиницы «Космос» госпожи Новицкой. Оказывается, что ни она, ни бухгалтерия ничего не знали о вашем бизнесе. Так?» Марина опустила глаза. Ее подташнивало от страха. «Так», — удовлетворенно кивнул Журов. «Дальше. Олег Паленов выдал следствию тетрадь, которую он обнаружил в комнате Романа в столе. Очень интересная тетрадочка. Своего рода бухгалтерия. Все записано. Когда, какой фильм, сколько денег получено. Уверен, если провести почерковедческую экспертизу, она найдет здесь немало ваших каракулей». «Тетрадь я действительно вела. Так Рома просил. Сказал, для учета, чтобы налоги платить». «Ах, опять Рома. Что ж, я вас в какой-то мере понимаю. На покойника всегда удобно валить, он возражать не станет». «Да нет же!» — Марина подняла на Журова испуганный взгляд. «Ни на кого я не валю». «А у вас это и не получится. Между прочим, сегодня утром, сразу после вашего ухода с работы, сотрудники ОБЭП изъяли в ящике вашего рабочего стола очень похожую тетрадочку с точно такими же записями. Дело, судя по всему, у вас на широкую ногу было поставлено». Вот снова показания Олега Паленова. Совместным бизнесом по прокату видеофильмов фактически руководила Марина Наумова. Роман только давал ей диски, за что получал небольшие суммы. Сколько именно, я не знаю, поскольку брат мне об этом не рассказывал. И еще, незадолго до того дня, когда его застрелили, Роман сказал мне, что у него был неприятный разговор с Мариной. Наумова сообщила ему, что больше не нуждается в его помощи и будет работать сама. Роман не возражал, но попросил вернуть принадлежавшие ему диски. В ответ Марина рассмеялась и сказала, что диски эти уже не его, и пусть только попробует их забрать. Это плохо для него кончится. «Что вы имели в виду, Марина Андреевна?» «Да неправда это!» — воскликнула Наумова, уже чуть не рыдая. «Не было такого разговора!» «Бросьте, мало того, что все факты против вас, так вы еще и сами в своих собственных показаниях путаетесь. То вы заявляете, что любите его, а как жареным запахло любви конец. А вот мне сдается, что дело совсем не в любви. Деньги вы с Паленым вам не могли поделить, а не любовь. А Елагина помочь попросили». «Вы что такое говорите?» «Словом так, формально мы имеем право отправить вас в изолятор временного содержания по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. Для начала на двое суток. А там, глядишь, отыщутся улики вашего причастия к убийству Романа Паленова». «Что?» Взгляд девушки отражал цунами, заставший врасплох невинного отдыхающего. «Сейчас следователь возбудит дело по факту проката дисков, и вы пойдете в изолятор», — кивнул Журов на Краснова. И, усмехнувшись, добавил: «Доигрались в любовь, а я ведь предупреждал». «Вы имеете право на адвоката», — формально обрадовал Марину Краснов. Сергею снилась ужасная галиматья. Будто бы они с Фаридом Моториным и следователем прокуратуры Красновым преследуют в Индийском океане сомалийских пиратов. Преследуют, как полагается, на собровском автобусе, но почему-то без мигалки. Последнее обстоятельство кажется Елагину огромным упущением. Он порывается сказать Фариду, что без мигалки они не успеют в чулок на распродажу кафеля, но Краснов останавливает Сергея и заявляет, что во время очной ставки он должен обращаться только к нему. Аргумент представляется Елагину убедительным, он на время успокаивается, но потом вдруг вспоминает, что у Желенкова есть граната. Какую роль во всей этой истории играет Коля Желенков, и при чем тут граната, Сергей не знает. Но это знает Кленов. А Кленов, вот он, туточки, лежит на полу и чем-то жонглирует, но не руками, а ногами. Елагин пытается сосчитать, сколькими предметами, но командир неожиданно прекращает жонглировать, встает и строго смотрит на него. «Ты отстранен!» И тут его накрыло цунами. Вместе с пиратами. Сергей наконец проснулся. Самая независимая программа «Время» подходила к концу. Передавали новости культурной жизни. Он потянулся, встал с дивана и направился на кухню поставить чайник. В коридоре его настиг звонок в дверь. Отворив, Елагин увидел перед собой невысокого парня и сразу встал в стойку, правда, пока мысленно. Через пару секунд сообразил, кто перед ним. Брат Романа Паленова, Олег. «Привет», — процедил непрошенный гость и бросил на хозяина квартиры взгляд, полный лютой доброты. «Привет», — отозвался Сергей, прислоняясь к дверному косяку и загораживая проход. «Разговор есть». «Ну, а к себе не пригласишь? Обойдешься». «Ну, как знаешь, можем и здесь потрещать». Паленов нарочито неторопливо похлопал себя по карманам в поисках сигарет, а затем также нарочито неторопливо закурил. Сергей терпеливо ждал. «Короче, баба твоя на нарах». «Что?» — не понял Елагин. «Какая баба? А у тебя что, гарем? Со счету сбился? Маринка, что из гостиницы?» «Как на нарах?» — еще больше удивился Сергей. «За что?» «С бизнесом мухлевала. Кино крутила якобы от гостиницы, а денежки себе в карман». По уверенности в голосе Олега Елагин понял, что тот не врет. «Откуда знаешь?» «А вон, из программы «Время». Короче, мне плевать, что ты мент. Ромка — брат мой родной, и я тебе его никогда не прощу. Если прокурорские отмажут, сам достану. Пусть тебя хоть вся псарня охраняет, достану, понял?» «Может, прямо сейчас попробуешь?» Олег сверкнул глазами, но сдержался. «В общем так, послезавтра Маринку в крытку переведут. С судьей вопрос решен. А что с ней там станет, догадываешься. Уже кому надо намекнули, кто она да что. Встретят. У тебя сроку до завтрашнего вечера. Признаешься, как было дело, отпустят на подписку. Крытка. Тюрьма». Олег повернулся и быстро зашагал вниз по лестнице. Спустя 20 минут Елагин был в следственном отделе у Вороновой. Они вышли в небольшой дворик, где можно вести разговоры, не опасаясь прослушки, порчи и сглаза. «Сереж, я здесь ни при чем, клянусь. И даже не знала. Это Женька с москвичом мухлюют. Но ты не волнуйся, скорее всего, это блеф. Никто ее не арестует. За экономику сейчас не закрывают». «Я бы поверил, если б в системе не работал. Иногда за вшивый патрончик упаковывают. Придумают что-нибудь. Ты что, серьезно хочешь пойти к Краснову с признанкой? А что, есть другие варианты? Подожди, послушай меня. Ни один судья санкцию не даст, даже Журову. Ну, даже если арестуют, то на зону не отправят. Максимум штрафанут. Посидит пару месяцев, ни снегурочка не растает. Она же из-за меня сидит. Да кто она тебе, Сережа? Сколько вы знакомы? Вспомни, о чем мы говорили. Ты же не мальчик уже, вырасти давно пора. Романтика осталась там, в детском лагере. А ты все розовые очки снять не можешь. Она же воспользовалась тобой, как салфеткой одноразовой. Сам ведь на очной ставке слышал. И ты что, после этого готов ради нее в тюрьму сесть? Она любит меня. Я знаю. Журов встал со стула и, подойдя к окну, плотно прикрыл створку. Ну-ну, а дальше? А дальше он понял, что уже не убежать, остановился и повернулся ко мне, продолжил Сергей, глядя в пол. Тогда я его и узнал. Вы же раньше утверждали, что не могли видеть его лица, поскольку оно капюшоном было закрыто. На мгновение оторвался от протокола Краснов. Как же вы могли его узнать, тем более сразу? Он, когда остановился, капюшон откинул. Дальше, — потребовал Журов, усаживаясь на место и закуривая. Ромка меня тоже узнал, аж в лице переменился. И тогда я понял, что такой возможности больше не представится. Все проблемы разом решить можно. И выстрелил. Сразу выстрелил или что-нибудь сказал напоследок? А чего говорить? Елагин сам себе удивлялся, как легко он себя топит. И главное, это осознает. Американское кино, что ли? Он, скорее всего, понял, что конец ему. На роже все написано было. Подождите, Сергей Сергеевич, снова встрял Краснов. Из ваших показаний теперь выходит, что вы выстрелили в Романа Паленова только потому, что узнали его. Но это же абсурд. Основания же должны быть. Личная неприязнь там, угроза с его стороны, ревность, наконец. «Личная неприязнь», — послушно подтвердил Сергей. «И угрозы. Он грозился Маринку убить». «А с какой стати? Наумова показала, что с Паленовым к тому времени рассталась, так что...» «Давайте не будем, Евгений Борисович, достоевщину в уголовном деле разводить», — перебил Журов. «Наумова свои показания несколько раз меняла, поэтому опираться на них я бы не стал. А вот, например, тот факт, что Роман Паленов угрожал Марине гранатой, подтверждает свидетель Самсонова. И драку в парке Паленов затеял, так что у Елагина были реальные основания и для ревности, и для личной неприязни». «Но ведь граната была не настоящая», — робко возразил Краснов. «В гостиницу он вполне мог прийти с настоящей. Мало ли, что у него муляж нашли. Не забывайте, что Роман Паленов входил в группу Седова. У них с оружием и боеприпасами проблем не было. Сергей Сергеевич, а Кленов где был, когда вы в Романа стреляли?» «Не знаю, он потом подошел». «Что значит потом?» «Я времени засекал. Может, минуты две. Я сам его по рации вызвал, когда все случилось». «Понятно». Журов повернулся к Краснову. «У вас будут еще вопросы, Евгений Борисович?» «А где все-таки гильза?» «Откуда я знаю? Там где-то валяется». «А у вас, Сергей Сергеевич, есть вопросы? Или, может, просьбы? Маринку отпустите». «Вообще-то, дело Наумовой уже передано в районное управление внутренних дел, по подследственности. Но я уверен, что в свете вновь открывшихся обстоятельств они выпустят ее на подписку о невыезде». Краснов посмотрел на Елагина с легким сочувствием. «Сейчас я допрошу вас в качестве подозреваемого. Мы обязаны предоставить вам адвоката. У вас есть кто-нибудь или пригласить дежурного?» «Приглашайте», — устало ответил Сергей. С улицы через открытое окно ворвались трели автомобильной сигнализации. Олег Паленов, еще не совсем проснувшийся, досадливо поморщился и повернулся на другой бок. И в следующую же секунду до него дошло, что как раз такой сигнал у его «Тойоты». И вчера вечером он припарковал ее как раз под окнами. Вскочив с кровати, он дернулся к окну. Возле его машины стоял какой-то тип с чупа-чупсом во рту и беспардонно ковырялся в замке водительской двери. «Э!» — крикнул Паленов. «Чё надо?» Тот, что внизу, на законное возмущение автовладельца никак не отреагировал. Даже головы не поднял. Умолкнувшая было «Тойота» вновь разразилась отчаянными воплями о помощи. «Нифига себе! Уже днем!» Олег мигом напялил джинсы, схватил рубаху и, наспех сунув ноги в кроссовки, кинулся вниз по лестнице. На выходе из подъезда дорогу ему неожиданно преградил тот самый тип с чупа-чупсом. И тут же за спиной Паленова вырос другой, появившийся откуда-то из-под лестницы. Как-то все это нетолерантно. «Спокойно, Олежек, без суеты», — произнес тот, что стоял в дверях, оттесняя Паленова внутрь и доставая из кармана удостоверение. «Криминальная милиция, капитан Бухаров. Не слышал о таком?» «Ну, а если нет?» «Ну, а если нет, будем знакомы. И по случаю нашего нежданного знакомства в гости тебя хочу пригласить». «У вас что, ордер есть?» «Ух, какие ты слова знаешь! Грамотный. Это хорошо, когда человек грамотный. С такими разговаривать приятней». «Нет, ордер у меня нет. Только для задушевного разговора ордер не требуется. Кстати, как юрист юристу, напомню, что грамотнее говорить не ордер, а постановление. И если таковое выписано, то уже не разговоры идут, а допросы. И везут на них в наручниках. Улавливаешь разницу?» Олег промолчал. «Улавливаешь», — удовлетворенно кивнул Бухаров. «Ну так что, в гости поедешь или наручники доставать?» «Зачем было машину ковырять?» — ответил Паленов уже без вызова в голосе. «Поднялись бы в квартиру и переговорили бы спокойно». «С машиной твоей ничего не случилось. Я аккуратно». «Погодите, пойду переоденусь». «В морге тебя переоденут», — мрачно отозвался Андрей. «Да шучу я, не дрейфь. А переодеваться не надо, не в театр едем». Паленов неопределенно качнул головой и проследовал к милицейским «Жигулям». В машине те не проронили ни слова. Олег попытался поинтересоваться, о чем они собираются с ним говорить, но сидевший рядом оперативник, не ответив, отвернулся к окну, продолжая посасывать чупы-чупс. Судя по запаху, апельсиновый. Войдя в кабинет, Бухаров кивнул на свободный стул перед одним из четырех столов. «Устраивайся, покалякаем. О делах наших скорбных, как говорил товарищ Горбатый». Паленов опустился на стул. Оперативник достал из стоявшего за его спиной сейфа черный полиэтиленовый пакет и, приоткрыв, положил его на стол перед задержанным. «Знакомые штучки?» «Ну, пистолеты». «Да не ну пистолеты, а пистолеты системы Макарова. И не просто пистолеты Макарова, а похищенные в одной из воинских частей. Это уже установлено». «Установлено также в какой именно? В той самой части, между прочим, где у тебя есть знакомые. Фактик этот ни на какие размышления не наводит». «А что, теперь запрещено иметь знакомых в воинских частях?» — изобразил удивление Олег. «Упаси Господи!» — мотнул головой Бухаров. «Сам с вояками пересекаюсь периодически. Здорово, черти, водку жрать! Только вот незадача. Эти пистолеты изъяты у лиц, задержанных в момент совершения незаконной сделки по продаже оружия и боеприпасов. Той самой сделке, в которой принимал участие твой брат. Это что, тоже случайное совпадение?» «Думайте, как хотите. Я об этих Ромкиных делах не знал ничего. И меня на этот счет уже допрашивали». «Не знал, говоришь. А Джамала ты тоже не знаешь?» «Какого Джамала?» Вместо ответа Андрей открыл ящик стола и, достав оттуда фотографию, сунул ее под нос Паленову. «Не знаю», — проговорил Олег, стараясь выглядеть спокойным. «Не видел никогда». «А Виктора Калинина по кличке Седой, который вместе с Романом оружие ингушам толкал, тоже не знаешь и не видел никогда?» «Почему? Седого знаю. Ну, так, здрасте да до свидания. Выпивали иногда вместе. Как вы с вояками». «И все?» «А что еще? Про то, что Седой с Ромкой накануне того дня, ну, когда убили его, во дворе о чем-то разговаривал, я тоже следователю рассказал. О чем говорили, не знаю. Я только в окно видел, как брат следом за ним из подъезда выскочил и...» «Это все хорошо», — перебил Бухаров. «Но меня сейчас не Ромка интересует, а его старший брат. Ты у нас, получается, белый и пушистый, как новогодний снег. Ничего не знал, ничего не видел». «А что, все кругом преступники должны быть, что ли?» — пожал плечами Паленов. «Ты на всех стрелки не переводи. Еще раз спрашиваю, знаешь Джамала?» «Нет». Бухаров снова открыл ящик стола, достал оттуда чистый лист бумаги и пододвинул Олегу. «Тогда вот тебе бумага, вот тебе ручка. Пиши». «Что писать?» «А все то, что мне сейчас сказал. Что Джамала никакого не знаешь, что оружие никому не продавал, что человек на предъявленной фотографии тебе не знаком. Пиши, пиши». «Или что? Не так это? Передумал?» Олег повел плечами и взял ручку. «Как писать?» «Как обычно, начальнику УВД города Юрьевска. Теперь вот здесь по центру пишешь «объяснение». Молодец. Ну а дальше от себя все, о чем только что говорили. Я, Палёнов Олег Иванович, по существу заданных мне вопросов поясняю и так далее. Своими словами пиши, чтобы не говорил потом, будто под диктовку». Опер убрал в сейф пакет с пистолетами и, терпеливо дождавшись, пока Палёнов закончит трудиться, отобрал у него бумагу. «Так, я, Палёнов Олег Иванович, поясняю, не участвовал, не знал, не знаком. Что ж, вопросов нет. Число поставь вот здесь, внизу. И фамилию разборчиво. Молодец. Все, я могу идти? Ну что ты, я ж тебе еще самое интересное не показал». Бухаров снова отпер сейф и достал оттуда другой пакет, красный. «Это тоже, ну, пистолеты?» «А что же еще?» Бросив беглый взгляд, пожал плечами Олег. «Правильно. И похищены они все в той же воинской части. Интересное совпадение, не правда ли?» «А мне-то что с того?» «Сейчас поясню», — согласно кивнул оперативник. «Эти стволы тоже были изъяты у ингушей. Только уже не у Джамала, которого ты все равно не знаешь, а у других. Те очень злыми людьми оказались. Умыкнули из бани двух барыг и решили вернуть их в семьи за небольшую плату. Только вот не повезло ребяткам. Мало того, что денег не заработали, так еще и под собор попали. Причем два раза. После этого, кстати, беседовать с ними было одно удовольствие. И вот тут мы подходим к самому главному. Эти в прошлом злые, а ныне исключительно добрые ингуши рассказывают страшные вещи. Оказывается, стволы эти им продал никто иной, как ты, 2 месяца назад. Причем они клятвенно уверяют, что это была далеко не единственная ваша сделка. Как видишь, Олежек, круг замкнулся. Слишком много совпадений. Что на это скажешь?» «Врут?» «Не катит». Бухаров вытащил, наконец, леденец изо рта. «Если врут, то слишком уж складно. Допрошены эти ребята были порознь, а показывают одно и то же. И по фотографии все тебя дружно опознали. Тут уж случайностью не пахнет. Ну, я понимаю, седой, он лысый, что с него взять? Но ты-то нормальный волосатый мужик и помогаешь террористам. Почему?» «Позвоните Журову», — глухо обронил Палёнов после мучительной для него паузы. «Кому?» «Журову, подполковнику из Москвы». «Ах, этому. А зачем?» «Мавр сделал свое дело. И, насколько мне известно, Журов завтра утром улетает к родным пенатам. Ему теперь лишние хлопоты не нужны». «Я еще раз говорю, позвоните Журову», — упрямо повторил Олег. «Он вам все объяснит. Без него я ничего говорить не буду». «Ах, даже так?» — Бухаров насмешливо поглядел на Палёнова и, откинувшись на спинку стула, вдруг произнес с неожиданной жесткостью в голосе. «Нет, голубь закрылый, будешь говорить. Еще как будешь. И не говорить даже, а петь. Соловьем курским заливаться. Причем теперь ты мне не только про торговлю оружием все выложишь, но и про ваши дела с Журовым, раз уж ты сам о них упомянул». «Улыбаешься. Ничего, сейчас подправим твою улыбку». Опер поднялся и, обойдя стол, затормозил возле Олега. «Ингуши, как я только что сказал, тебя сдали. Под протокол. Врут они, не врут, это на данный момент не имеет никакого значения. Важно, что на основании тех показаний мы можем упрятать тебя в камеру. Прямо сейчас. И надолго». Палёнов криво усмехнулся. «Без разрешения суда не можешь». «И снова мимо, юрист. Могу и без суда, на 48 часов. Уголовное дело возбуждено, и следователь постановление выпишет без вопросов. А судья после санкцию на арест с удовольствием подмахнет. Терроризм не игрушки. И под это дело пойдешь на нары, как миленький. Никто слова поперек не скажет, в том числе и твой Журов, будь он хоть трижды президент». Бухаров наклонился к задержанному, словно сказку на ночь хотел рассказать. «Но и это еще ерунда. Изолятор не зона. Здесь и кормят лучше, и делать ничего не надо. Спи себе на здоровье, да уголовный кодекс почитывай для самообразования. Но ты, Олежек, главного не понимаешь. Сам только что заявил, что никакого Джамала не знаешь, в глаза не видел и никакого оружия ему не продавал. Даже бумагу на этот счет написал и собственноручной подписью заверил. Умница. Как раз то, что надо». Оперативник язвительно улыбнулся. «Вот я тебя в камеру к Джамалу и устрою. А что, между собой вы не знакомы, проходите по разным делам, так что никаких препятствий не имеется. Там и будешь ему по ночам сказки рассказывать, будто у тебя в тот вечер срочные дела неожиданно образовались, а собр на угольных складах и вовсе случайно оказался. Заблудился маленько, Впрочем, долго сказки рассказывать у тебя не получится. Джамал по многим делам в розыске, и терять ему нечего. Я удивляюсь, что он тебя раньше не сдал. Благородный, видать». Опер вернулся на свое место, достал из стола свежий леденец и, глядя на побледневшего Паленова, не торопясь, принялся его разворачивать. В смысле, леденец. «И еще. Довеск, так сказать», — проговорил он. «Известную тебе воинскую часть завтра военная прокуратура начнет на уши ставить. По полной программе. И не просто ставить, а совместно с контрразведкой. Так что компаньона твоего скоро прижмут. И если он тебя сдаст раньше, чем ты его, то десятка тебе галима. Тогда твои соловьиные трели тебе уже не помогут, потому как надобность в них просто отпадет. Так что...» Бухаров метко бросил фантик в мусорку и широко улыбнулся. «Ку-ку, Гриня, руки вверх!» Глядя, как Игорь Веселов, дежурный по следственному изолятору, заносит в протокол перечень содержимого его карманов, Елагин мрачно усмехнулся. «Скажи ему, кто еще неделю назад, что он, который много раз вот так же приводил сюда других, сам окажется в роли задержанного, так огрел бы дубинкой. А видишь, как оно повернулось. И теперь, когда первая волна эмоций схлынула, он призадумался. Может, права Светка? Конечно, он в глазах Марины герой, но дальше-то что? Она будет ждать его 10 лет? Вряд ли. Переживания из-за той детской лагерной истории, когда он струсил и дал ложные показания. Опять Светка права, кто бы не струсил. Что ж теперь, до конца дней страдать? Но и по-другому он сейчас поступить не мог. Самое обидное, он так и не поговорил с Мариной. Распишись», — Веселов придвинул Сергею лист с авторучкой. «Слушай, Гарик, у вас тут Наумова должна сидеть. Марина Наумова». «Есть такая, в восьмой камере. А что, та самая?» «В смысле та самая?» — не понял Елагин. «Ну», — смутился Игорь, — «из-за которой ты там кого-то завалил». «Оперативно у нас сплетни распространяются. Быстрее интернета». «А то. Только сплетни у нас по-другому называются. Служебная информация». Дежурный выбрался из-за стола и подошел к Елагину. «Извини, формальность». Тот послушно поднял руки. Веселов быстрыми привычными движениями обыскал его одежду, вывернув при этом карманы и тщательно прощупав манжеты и отвороты брюк. Затем молча указал глазами на ноги. Сергей снял обувь и встал на лежавшую тут же на полу газету. «Отдельное жилье предоставить не могу», — извиняющимся тоном продолжал дежурный, один за другим беря в руки ботинки и внимательно их осматривая. «Рад бы, но пустых камер нет. Так что с попутчиком устрою. Но ты не волнуйся, он только с виду грозный, а на самом деле спокойный мужик. Спит себе целый день». «А за что приземлили?» «Да можно сказать, за грубые ошибки в работе. Торговал валютой с рук возле обменника, ну, и иногда загибал пару бумажек. По ситуации, в зависимости от клиента. Ручище у него здоровые, хрен уследишь. А позавчера с объектом промашка вышла. Обул жену начальника городского ОБЭПа. На $300. Тут, понятно, весь аппарат на ноги подняли. Между прочим, он в девятой камере, рядом с твоей... с Наумовой, я имею в виду». «Гарик, а нельзя с ней переговорить? Хоть минуту, а?» «Нет», — категорически покачал тот головой. «Ты порядок не хуже меня знаешь». «Да ты камеру не открывай, я через дверь», — взмолился Елагин. «Мне ей важную вещь сказать надо». «Серега, даже не проси. Дружба дружбой, а служба службой. В наших камерах, как ты понимаешь, не только жулики сидят, так что информация или сплетни, если тебе понятнее, о вашем разговоре мигом просочится в интернет. Оно мне надо. Все, обувайся, бери шмотки и пошли». Елагин поднял лежавший на лавке возле стола матрац с серым одеялом и двинулся следом за Веселовым. «Да, и чтоб потом без обид», — продолжал наставлять тот, переваривая комплекс вины. «Переговариваться и перестукиваться запрещено. Вынужден буду принять меры». «А петь можно?» — спросил Сергей. «Петь?» — Веселов задумался. «Насчет пения в приказах ничего не сказано. Только знаешь, здесь обстановка к пению не слишком располагает». «Ну, вот и твои апартаменты». Игорь отпер дверь камеры. «Прошу, с почином». Елагин шагнул внутрь. Камера была самой обычной. Серые бетонные стены, небольшое зарешеченное оконце, высоко под потолком, приделанный к стене стол. Две койки по бокам и параша в углу. Почти как в пассажирском купе. С той лишь разницей, что здесь ты не знаешь, как долго будешь ехать и какой будет станция назначения. «Да, Серега», — окликнул его Веселов, — «с обедом ты чуть-чуть опоздал. За 5 минут до твоего прихода посуду отнесли, так что терпи до ужина. Если хочешь, у меня бутерброды с сыром есть. Принести?» «Нет, спасибо. Аппетита нет». «А его тут по первости ни у кого нет. Но на второй день приходит. Ладно, давай». Дежурный ободряюще кивнул и запер дверь. Сергей бросил матрас с одеялом на свободную койку и сам сел на нее, прислонившись спиной к стене. И запел. «Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга». Елагин безбожно фальшивил. Но его голос с каждой новой строкой звучал все веселее и громче. И наглей. Переговариваться и перестукиваться запрещено. Да и хрен с вами. Насчет пения в инструкции ничего не сказано. Стало быть, петь не запрещено. «И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, мы память, мы звездная память друг друга». Сначала Марина подумала, что ей послышалось. Съежившись в комок на узкой койке, она укрылась с головой колючим одеялом, пытаясь спрятаться от ужаса, который терзал ее последнее время, и в который уже раз за последние сутки попыталась забыться. Но песня продолжала звучать, причем все громче. А главное, голос. Не может быть. Марина резко поднялась и сорвала с головы одеяло. Сомнений быть не могло. Это был его голос. Родной уже голос, значит, он здесь. Он рядом, и ужас, сковывавший сердце, отступил. Она прижала ухо к стене. Елагин умолк и в ту же секунду ощутил удивительное душевное спокойствие. Даже подъем. Такое чувство, наверное, овладевает моряками, прошедшими Аденский залив, не нарвавшись на сомалийских пиратов. Да, опасный путь еще не закончен, но самое трудное и страшное уже позади. Сергею снова захотелось петь. Но в это время расписанная татуировкой фигура на соседней койке зашевелилась. И к нему повернулась заспанная физиономия. Сосед посмотрел на Сергея с улыбкой. «Ну ты, кореш, выдал. Я у Билана такой песни не слыхал. Клёвая. А из Пугачёва что-нибудь могёшь?» «Кто это у тебя там концерты закатывает?» — поинтересовался у Веселова его помощник, входя в дежурку. «Елагин. Задержали козлы всё-таки». «Знаю, встретил ребят, которые его привозили. А почему поёт?» «Ну, здрасте». Игорь недовольно посмотрел на коллегу. «Перестукиваться ведь запрещено». Топор мягко, с приятным хрустом, вошел в лобную кость. Второй перерубил шею в районе кадыка. Но человек продолжал улыбаться, как ни в чем не бывало, держа в руках табличку «Я буду жаловаться». Потому что был нарисован на деревянной стене, напротив которой стоял обнаженный по пояс командир отряда Кленов. Все в отряде знали, что у Николаевича есть испытанное средство для успокоения нервов. Топоры, вилы, ножи и прочий инвентарь, пригодный к смертоносному полету. Когда в ладонь легла ручка саперной лопатки, а нарисованный на стене мужик задрожал от страха, на полигоне появился взволнованный художник-взрывотехник Репин. «Николаич, тебя уже все обыскались. Бухаров ни по мобилке, ни в кабинет дозвониться не может». «Что у него опять стряслось?» — невозмутимым голосом спросил Кленов, прицеливаясь лопаткой в мужикову промежность. «Ингуши угнали яхту Абрамовича?» «Хуже. Серегу Елагина закрыли. ВВС». ИВС. Изолятор временного содержания. Обычно там содержат задержанных на двое суток до предъявления обвинения. Лопатка замерла в воздухе. Мужик на стене перевел дух и снова заулыбался. «Шутишь?» «Да какие шутки? Короче, тут такое дело. Те ингуши, которых мы позавчера брали, сдали старшего Паленова. Бухарик его тут же подтянул и тоже расколол. Оказалось, этот гад по указке Журова попросил напарницу Маринки позвонить Сереге. Та ему наврала, что Марина его по-прежнему любит, что жить без него не может и все такое. А на следующий день Журов и Краснов Маринку в камеру упрятали. За что, не знаю, но факт. И Сереге ультиматум: хочешь, чтобы на свободу вышла, пиши признанку. Вот он и пошел на плаху с чистым сердцем». Иван Николаевич слушал Репина, не перебивая, отрешенно глядя на мужика с табличкой. «Все?» «Да вроде». Сжа! Лопатка молнией сверкнула в воздухе, рассекла воздух и врезалась в гениталии мишени. Правда, черенком. Но и этого хватило, чтобы улыбка сошла на лице последней на нет. «Успокоишь тут с вами нервы. Где Бухаров? У себя должен быть». Тюремщик Веселов, гремя тяжелыми ключами, отпер восьмую камеру и, не заходя внутрь, громко приказал: «Наумова на выход, к следователю». Марина стряхнула с себя мучительное забытье, торопливо выскользнула из-под одеяла и вышла в коридор. «Не кисни», — прошептал дежурный и, повернувшись в сторону соседней камеры, громко добавил: «Тебя вроде под подписку выпускают». Перед входом в следственный отдел Следственного комитета при прокуратуре города Юрьевска молодая цыганка гадала по руке на судьбу. Постовой прогонял ее, но цыганка возвращалась. Место было золотым. В конце концов, она заплатила постовому, и тот перестал обращать на нее внимание. Светлана Петровна Воронова вышла из здания, остановилась рядом с цыганкой и с тревогой посмотрела на тяжелое, затянутое серыми тучами небо. Дождь был бы очень некстати из-за двух причин. Сделанной только вчера укладки и забытого дома зонтика. Можно было бы попросить дежурного, чтобы дал машину, но с полчаса назад водитель куда-то умотал, и неизвестно было, когда вернется. Отказавшись от предложения узнать судьбу, следователь направилась в сторону перекрестка, надеясь поймать маршрутку. Но тут ее окликнули. «Светлана Петровна!» Повернувшись, она увидела командира СОБРа Кленова, импозантный мужчина, настоящий мачо российского масштаба, призывно махал ей из окна легковушки, тормознувшей на противоположной стороне улицы. «Вот и не верь после этого в существование ангела-телохранителя». Кивнув в ответ, Воронова переждала поток транспорта и перебежала дорогу. Иван Николаевич вышел навстречу и галантно распахнул перед дамой переднюю пассажирскую дверцу. «Хорошо, что перехватить вас успел», — сказал он, усаживаясь рядом на место водителя. «Разговор у меня. Серьезный. По поводу Елагина». «Дело уже не у меня». «Знаю, но больше ни к кому с этим обратиться не могу. К Краснову идти бесполезно. Против него лично ничего не имею, но...» «Не хочу...» — он чуть помолчал. «В общем, не так все тогда было. Надо было сразу правду рассказать. Короче, это я заставил Серегу соврать. Помочь хотел, а обернулась совсем по-другому». «Интересно». «Давайте для начала немного покатаемся. Я вам все объясню, а после и подумаем, что делать». Примерно через пару часов та же легковушка, тяжело переваливаясь через ухабы разбитой дороги, остановилась возле паровозного кладбища, на той самой площадке, где несколько дней назад были задержаны Седой с Джамалом. Вот здесь они и стояли. Кленов вышел из машины, галантно подав руку Вороновой и показал на еще сохранившиеся следы протекторов. «Тут семерка, на которой ингуши приехали. Тут Мазда Седова. Паленов пошел туда, в сторону сортировки. Докуда он дошел, не знаю. И почему кричать начал, тоже не знаю. Когда эти в рассыпную кинулись, пришлось дать команду на задержание. А труп Паленова нашли вон там, аж около забора». «Я помню, Иван Николаевич», — кивнула Воронова, выбираясь из салона. «Откуда на самом деле стрелял Елагин? Вы помните место?» «Нет, я же в тот момент еще здесь был. Но Сергей сказал, что находился между путями, возле старого вагона. И электричка шла». «Значит, будем искать там. Пойдемте». Последнее слово было адресовано сидевшим на заднем сиденье эксперту Потехину и двум молодым людям, прихваченным в качестве понятых. Все трое нехотя выбрались из теплого салона на улицу, где уже начинал накрапывать дождь, и двинулись следом за Кленовым и Вороновой. «Я ведь ему постоянно говорил, гни свою линию», — вполголоса продолжал Кленов. «Дескать, задерживаемый не подчинился приказу, попытался оказать активное сопротивление, и вас двое было, никто ничего не докажет. А Сергей, видишь, как повернул. Какого дьявола, спрашивается? Нет, я все понимаю, чувствую там и так далее, но разум-то где?» «Здесь, Иван Николаевич, дело не только в Марине». «А в чем еще?» Кленов посмотрел на следователя удивленно. «Старая история. Сереже тогда только 14 было. Влюбился в одну девочку в летнем лагере. Первая любовь. Сами знаете, наверное, как это бывает». «А кто ж не знает. Правда, у меня это чуть раньше случилось, в 4 классе. Мне тогда за нее в дворе так нос расквасили, что кровь только в больнице смогли остановить. Через это и в секцию самбо пришел. А потом уже и в профессию». Кленов подал Светлане руку, помогая перешагнуть через рельсы. «Так что та любовь мне, можно сказать, жизненный путь определила». «Нет, Сережу не били, там другое. Избили младшего брата той девочки, у него на глазах. Старшие парни. Избили капитально, так что мальчишка память потерял. А Сергею пригрозили, если пикнешь кому, тебе еще хуже будет. И он в милиции сказал, что ничего не видел». Воронова остановилась и огляделась. «Здесь, у этого семафора?» «Скорее всего», — кивнул Иван Николаевич. «Тут другого нет». «Тогда давайте искать. Вы пока спрячетесь куда-нибудь», — обернулась Светлана понятым. «Вон в вагон залезайте хотя бы. Только, пожалуйста, наблюдайте за нашими действиями. Если что обнаружим, позовем». Они с Кленовым медленно двинулись параллельным курсом, держась по разные стороны пути и внимательно глядя под ноги. Правда, Иван Николаевич периодически отвлекался на стройную фигурку следачки. «Красавица и умница», — думал он, — «почти патология в наше время». «А что дальше-то было, Светлана Петровна?» «Дальше... А, дальше ничего не было. Девочка после этой истории с ним разговаривать перестала. Как отрезала. Вот Сергей с тех пор и простить себе не мог, что струсил тогда. Предателем себя чувствовал. И вот теперь это Марина». «Так ведь все мы не без греха», — философски заметил Кленов. «И потом, осуждать-то легко. А когда сам в такой ситуации окажешься? Еще если у пацана родителей нет, и заступиться за тебя некому». «Я ему то же самое говорила, а он уперся. Ой, смотрите, нашла, кажется». Воронова присела и осторожно отодвинула кусок гравия. Между ним и боковиной деревянной шпалы тускло поблескивал маленький цилиндрик гильзы. Светлана обернулась в сторону вагона, где укрылись от дождя эксперт с понятыми. «Идите сюда, Иван Николаевич», — следователь посмотрел на командира СОБРа. «Мы тут сами закончим, а вы, пожалуйста, поднимайте своих ребят и срочно найдите мне того машиниста электрички, хоть из-под земли». Краснов откинулся на спинку кресла и уставился на Светлану страдальческим взором. «Ты же знаешь, что дело на контроле в Следственном комитете». «Ну и что? Кто узнает? Журов уже улетел?» «Да плевать мне на Журова. Он мент, а не из комитета», — мрачно буркнул тот. «Свет, я серьезно. Всплывет, что ты с Елагиным в изоляторе встречалась, неприятностей не оберешься. И тебе достанется, и мне. Что за дело к нему?» «Надо кое-что уточнить». «Так скажи мне, я уточню». «Понимаешь», — Воронова замялась, — «тут скорее личное». «Час от часу не легче. Какое личное? Ты что, первый день в следствии? Не успеешь за проходную выйти, как твое личное в общественное превратится. Со всеми вытекающими последствиями». «Неужели ты не понимаешь, что ситуации разные могут быть?» «Понимаю. Но и ты пойми, дело резонансное. Зачем нам лишние проколы?» Воронова тяжело вздохнула и уселась на стул напротив коллеги. «У тебя сигареты есть?» Краснов достал из кармана пачку «Убийц», пододвинул коллеге пепельницу и с готовностью щелкнул зажигалкой. Некоторое время они молчали. Наконец, Воронова не выдержала. «Жень, ну я ведь тебя всегда выручала. Выручи и ты. Пожалуйста. Я очень редко о чем-то прошу, но сейчас как раз такой случай. Кто-то, помнится, здоровьем собственным клялся, которое одно и другого со склада не выдадут». Краснов раздраженно глянул в окно, потом забарабанил пальцами по столу. «Бог с тобой. Встречайтесь, но только в моем присутствии. Я завтра Елагину обвинение должен предъявлять. Вот переговорите. Дам вам минут 5». «Нет, Женя», — покачала головой Светлана. «Не завтра. Сегодня. Прямо сейчас. Насчет дежурной машины я уже договорилась. И не надо на меня так смотреть. Это крайне важно, поверь слову». «У тебя, как у того солдата», — укоризненно вздохнул Краснов, убирая в сейф разложенные на столе бумаги. «Дай бабке водички спить, а то так есть хочется, что ж переночевать негде». Войдя в камеру для допросов и пыток и увидев Воронову, Сергей удивленно приподнял бровь. «Тебя же отстранили», — чуть было не ляпнул он, но вовремя заметил притаившегося в темном углу Краснова. «Садитесь, Сергей Сергеевич». Голос Светланы звучал подчеркнуто официально. Елагин послушно сел на металлическую скамью по другую сторону стола. «В деле появились некоторые новые обстоятельства, требующие пояснений», — начала Воронова. «И мы с вашим следователем, Евгением Борисовичем Красновым, хотели бы кое-что у вас уточнить. Если помните, в ходе осмотра места происшествия не было обнаружено стреляной гильзы. Как вы это объясните?» «Я уже говорил, затоптать могли», — равнодушно пожал плечами Сергей. «А может, подобрал кто? Мало ли почему». «Вы прекрасно знаете, что с момента выстрела и до момента начала осмотра на месте происшествия посторонних не было. И осмотр проводился весьма тщательно. Впрочем, это уже не столь важно. Скажите, как вы объясните то обстоятельство, что гильза нами все же была обнаружена? Только не возле трупа Паленова, где ей следовало бы находиться, согласно вашим показаниям, а метрах в 30 от него. Вот, ознакомьтесь с протоколом осмотра места происшествия». «Минуточку», — удивился Краснов. «Какой протокол? Интересно, как ты собираешься приобщать его к делу? Мало ли кто где чего нашел». «Придумаем что-нибудь», — сухо отозвалась Светлана. «На крайняк допросишь меня в качестве свидетеля». Она снова посмотрела на Елагина. «Ну что?» «Не знаю». Он бегло просмотрел документ. «Может, это не та гильза?» «Эксперт еще на месте определил марку оружия. Гильза стреляна в пистолете-пулемете «Кипарис». А вы, насколько я помню, стреляли именно из «Кипариса». Елагин не ответил. «У тебя что, уже есть заключение экспертизы?» Снова встрял Краснов. «Экспертиза может быть проведена только по постановлению следователя», прежним сухим тоном парировала Воронова. «Поэтому официального заключения у меня на данный момент, разумеется, нет. Однако я мало сомневаюсь в ее результатах. И вот почему». Она пододвинула Сергею очередные два документа. «Ознакомьтесь с объяснениями вашего командира Кленова и машиниста электропоезда Борискина. Это объяснение, а не протоколы допросов». «Женя», — остановила она вновь встрепенувшегося было Краснова, «допрашивать их будешь ты». Так вот, машинист показал, что примерно в 22:10 13 августа в районе бывших угольных складов прямо перед электропоездом, которым он управлял, пробежал человек в темной куртке с капюшоном. Один. Борискин даже испугался, что задел его. Он включил торможение и, выглянув в окно, видел, как этот человек пробежал примерно 30 метров в направлении забора, а потом упал. И никого рядом с ним при этом не было. Светлана перевела дыхание и, глядя на сникшего Елагина, с трудом сдерживая эмоции, продолжила. «Кленов же рассказал мне, будто сразу после происшествия вы признались ему, что стреляли между колес электрички с расстояния около 30 метров и находились в этот момент возле семафора, именно там, где нами обнаружена гильза. Поэтому опознать Паленова вы при всем желании не могли. С такого расстояния, при таком освещении». Кленов также пояснил, что, желая выручить вас, сам придумал версию о самообороне и... «Подожди, Света», — перебил коллегу Краснов. «Кленов готов дать официальные показания? Это же статья за дачу заведомо ложных». «Вообще-то, Женя, Кленова в суматохе пока не допросили. В деле только его рапорт. А это всего лишь бумажка». «Ну так что, Сергей Сергеевич, получается, вы убили на почве ревности незнамо кого? Прицельным выстрелом из-под проходящего электропоезда?» Елагин снова промолчал. «Меняй статью обвинения, Женя», — не отрывая взгляда от Сергея, усмехнулась Воронова. «Не было здесь никакой ревности. Прав ты был с самого начала, в чистом виде 108-я». «Хрен редьки не слаще», — буркнул Краснов. «Слаще. Лет на 10 слаще, а ты вообще без лишения свободы». «Эту версию еще доказать надо. Елагин ведь ее отрицает». «Докажем. Ты еще не все знаешь. Утром я позвонила экспертам. Пуля, извлеченная из тела Паленова, заметно деформирована. Эксперт утверждает, что при ударе о кость такая деформация невозможна. Преграда была значительно более твердой и плоской. Значит, пуля ударилась обо что-то до того, как вошла в тело жертвы. Рикошет. Поэтому ни о какой стрельбе с нескольких шагов речи быть не может. А то, что Елагин эту версию отрицает, так я знаю почему». Воронова открыла папку, достала очередные бумаги и продолжила. «Позавчера по обвинению в незаконной торговле оружием был арестован старший брат погибшего Романа Паленова. На допросе он, кроме всего прочего, показал, что по просьбе Журова уговорил напарницу Марины Наумовой, Наталью Самсонову, позвонить Елагину». Светлана перевела взгляд на Сергея. «Звонила?» «Не помню», — буркнул тот. «Звонила», — удовлетворенно кивнула Воронова. «И что сказала?» Елагин не ответил. «Молчишь», — усмехнулась Светлана и снова повернулась к Краснову. «Паленов велел Самсоновой передать Елагину, что Марина его по-прежнему любит, чтобы подогреть клиента, так сказать. Между прочим, Паленов во время того разговора рядом с Самсоновой сидел. Но это еще не все. Это ведь только первое действие, даже скорее пролог. На следующий день после этого звонка Марину задерживают по обвинению в незаконном предпринимательстве, и к Елагину тут же приходит сам Олег Паленов». Она посмотрела на Сергея. «Было такое?» «Опять молчишь. Впрочем, твоих комментариев и не требуется. Так вот, Женя, Паленов открыто предложил Елагину сделку. То есть Сергей должен признаться, что убил Романа именно из-за Марины. Тогда Наумову выпускают под подписку о невыезде». «Грамотный спектакль. И сценарий его был написан господином Журовым». «Да-да, именно спектакль». Она снова повернулась к Сергею. «Для одного зрителя. Для тебя. А ты, наивный, этого не понял и пошел погибать за любовь, которой, кстати говоря, вовсе и нет. Не нужен ты ей». «Свет», — шарашенно начал Краснов, — «я всего этого не знал. Честное слово». «Тебя, Женя, кажется, никто и ни в чем и не обвиняет. Ну так как, Сереженька, есть любовь или нет?» Выйдя из здания изолятора, Краснов и Светлана остановились и некоторое время молчали, щурясь на непривычно ярком после полутемного помещения солнце. «Ну ты даешь», — выдохнул наконец Краснов. «Нифига себе личный вопросик. Правильно, что я с тобой пошел». Ты, наверное, уже обвиниловку готовишь? Срочно переделывай. И выпускай Елагина на подписку, иначе сам сядешь. Понятное дело. Но я тебе клянусь, что ничего не знал. Журов мне ничего не рассказывал. А ты и не интересовался. Ладно, поезжай в контору сам. Мне все равно еще кое с кем в райотделе переговорить нужно. Хорошо. Тогда до завтра. Вертухай Веселов отпер металлический шкаф, достал оттуда большой бумажный конверт и протянул его Елагину. Проверь содержимое по описи, пересчитай деньги и распишись в получении. Порядок. Ну что ж, Сергей Сергеевич, надеюсь, пребывание в нашем отеле доставил вам немало запоминающихся минут и уверен, что вы никогда больше не захотите стать нашим постояльцем. Я и в этот раз не хотел, заметил Сергей. Значит, в следующий раз ваше желание будет более осознанным. Это уж точно. Слушай, Гарик, а ты не можешь такси вызвать? Не хочу на автобусе ехать в таком виде. «Такси тебя уже ждет», — усмехнулся Веселов. «И даже с почетным эскортом». «Мужики? Ну тогда я побежал». «Нет, от меня так просто не уйдешь». «Ничего, такси подождет, у него счетчик не тикает. Сначала получи вот это». Дежурный достал из-под стола небольшой полиэтиленовый пакет. «Что это?» — удивился Елагин. «Пирожки с курагой. Теплые еще». «Катя Никулина», — улыбнулся Сергей. «Практик у меня». «Погоди. А ты откуда знаешь, что с курагой?» «По инструкции обязан каждый надломить. В пирожках ведь чего только не прячут. Ну и один съел, врать не буду. Пахли уж больно аппетитно. Да и ты все равно в накладе не останешься, потому что...» Веселов нагнулся и извлек из-под стола еще один пакет. «Тебе еще одна передачка. Следом за пирожками принесли». Елагин открыл второй пакет. Сверху лежали тапочки-кошки. Только новые и другого цвета. Сшитые лично для него. Когда Елагин заканчивал класть второй ряд кафельной плитки, Марина заглянула в ванную и чуть слышно, с плохо скрываемой надеждой в голосе, спросила. «Сереж, ты ведь его из-за меня, правда?» «Да. Что ты так смотришь? Не бойся, я никому не скажу, честное слово. Я же тебя люблю».